Паскаль Киньяр. Записки на табличках о пронении Авиции. Роман. Перевод с французского Валевич. Москва. Текст. 1998 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Первое. Жизнь о пронении Авиции. Апронения Авиция родилась в 343 году. В это время империей правил Констант. Констант, Флавий Юлий, 323-350 годы. Римский император. 337-350. Она прожила на свете 71 год. Это знатная, влиятельная женщина, истинная патрицианка, большую часть года проводила в своих римских дворцах или на роскошной вилле, построенной на склоне Яникульского холма. Яникульский холм – один из семи холмов Рима на левом берегу Тибра. В ее письмах и дневниковых записях, которые она вела наподобие Паулина и Рутилия Номатиана, читатель не отыщет ни единого упоминания о гибели империи. Паулин и Рутилий Номатиан – латинские римские поэты IV века. Либо она не снисходила до того, чтобы замечать подобные события, либо внутренняя сдержанность мешала ей высказываться. Более того, диктовала необходимость вести себя так, будто вокруг ровно ничего не происходит. Это презрение или безразличие стоили ей презрения и безразличия историков к ней самой. Смерть Магнуса, казнь Гала, приход к власти над империей Юлиана, Йовиан, Валентин, Валент — ни одно из этих имен не слетает с ее уст. Магнус, Юлиан, Йовиан, Валентин, Валент — римские императоры, правившие империей в 350-375 годах. Она видела бесчинство Алариха в Риме. Аларих I, 370-410, король Вестготов, незадолго до смерти завоевавший и разграбивший Рим. Но единственная ее забота описание мерцающих волокон утреннего тумана или рыбаков, увиденных вдали на Тибре, битва при Мурсе, битва при Аргенторе, битва при Марсианополисе, бой под Андринополем, волны нашествий франков, аллеманов и саксов в Галлии, вторжение готтов и аланов в Паннонию, бастарнов и гунов на берега Дуная, саксов в Британию, вандалов и свевов в Испанию. Ни одно из этих бедствий не нашло отзвука в ее дневнике. Битвы, которые римляне вели в IV веке с иностранными завоевателями. Тогда как все вокруг содрогалось от грома сражений, словно кровь жертв, обогревшая мостовые Рима, сожженные поля и мрамор разграбленных, поверженных в прах дворцов, оставалась для нее невидимой. Франки, салические и рупуарские, аллеманы, саксы, готы, вестготы и остготы, вандалы, свевы, различные группы германских племен. Аланы – ираноязычные племена сарматского происхождения, часть которых участвовала в так называемом «великом переселении народов». Гунны – кочевой народ, живший в Приуралье. в 70-х годах IV века двинулись на запад, дав толчок великому переселению народов. Паннония, римская провинция, занимавшая часть современной Венгрии, Югославии и Австрии. Она была моложе Симмаха и Амвросия. Она была старше Августина и Иеронима. Симмах, Квинт Аврелий, 340-402, римский политический деятель. Префект города в 384 году, проконсул Африки в 373 году. Амвросий Аврелий, святой Амвросий, 334-337, 397. Один из отцов церкви, римский сенатор, епископ Милана, автор многочисленных теологических и философских сочинений, религиозный и отчасти политический противник Симмаха, исповедовавшего языческую веру. Блаженный Августин, 354-430, христианский теолог и церковный деятель, епископ Гиппона, Северная Африка. Из его многочисленных трудов самые известные – «Исповедь» и «О граде Божием». Святой Иероним, 347-420, христианский теолог, первый переводчик Библии на латынь, так называемые вульгаты. Через своего отца Децима Авиция она была связана с Веттием Агорием Претекстантом и Аконией Фабией Паулиной, с Вирием Никомахом Флавианом, с Рустинианой, Ликорис, Лампадием, Меланией Старшей и Аницеями. Здесь имена богатых и влиятельных римских патрициев. Веттий Агорий Протекстат умер около 384 года, высокопоставленный римлянин, известный противник христианства. Правду сказать, многочисленные родственные и дружеские связи о пронении Авиции определить тем более трудно, что ее второй брак безнадежно спутал все нити этой сложной паутины отношений, в которой и с самого начала почти невозможно было разобраться. В 350 году саллические франки завоевали Таксандрию. Таксандрия – юг Франции, римская провинция. У опронении Авиции появилась няня по имени Латрония, молодая женщина, родившаяся во времена Константинова двадцатилетия в окрестностях Сетии. Константинова двадцатилетия, 306-337, годы правления римского императора Константина I Великого, 280-288, 337. Три года спустя, в возрасте 22 лет, она умерла ужасной смертью, изнасилованная и разрубленная на части под конец пиршества гостями Децима Авиция и, вне всякого сомнения, им самим. В 357 году, когда Меммий Витразий Орфит вторично стал префектом Рима, а Секст Клавдий Петроний Проб проконсулом африканских колоний, Децим Авиций выдал свою старшую дочь Апронению Авицию за Аппия Ланария. В том же году в Нумидии, в Фагасте, Маленький тщедушный африканец с рахитичными конечностями, едва умевший ходить и отзывавшийся на имя Августин, играл в тенистых уголках ослепительно-белых, залитых жгучим солнцем улочек, неуклюже бросая камушки в перепелок и ручного соловья. Это был сын Декуриона, Патриция. Нумидия – в древности область Северной Африки. С 46 по 429 год – римская провинция. Декурионы – куриалы – социальное сословие, составлявшее местную администрацию в Римской империи. Ведали городским управлением, сдачей городских земель в аренду, сбором налогов и так далее. Его мать – почти ровесница Апронении Авиции. Она исповедует христианскую веру, имеет легкую склонность к выпивке и зовется Маникой. К 360 году Секст Аврелий Виктор как раз заканчивал своих цезарей. А Апронения Авиция уже родила двух дочерей – Флавиану и Ветустину. Секст Аврелий Виктор – латинский историк IV века, автор кратких биографий римских императоров от Августа до Констанция. Через отца молодая патрицианка была связана с самыми влиятельными и знатными семьями языческой партии Рима. В двух римских дворцах, принадлежавших Аппию Ланарию, она принимала Рустиниану с ее 8-летним сыном, Аконию Фабию Паулину, Меланию старшую и Аницию Пробу. Вместе с Аппием Ланарием она принята у Клавдия Петрония Проба и в языческих кружках, пользующихся покровительством императора. В 364 году Аврелий Симмах, отец Симмаха, был префектом города. В укромном домике рядом со свайным мостом Понс Сиблисиус Апронения встречается с неким Квинтом Альцимием. Их любовная связь продлится целых 5 лет, с 365 по 370 год. В 369 году Квинт Аврелий Симмах отдал принцепсу в виде добровольного пожертвования все свое состояние. Это обычная практика описываемой эпохи, когда император Принцепс принуждал своих богатых подданных жертвовать или завещать ему свое состояние. Это произошло в Требии. Вскоре Апронения порывает с Альцимием. Она описала сцену расставания, встречу жарким полднем в рострах, скупые сдержанные оскорбления, душевную боль, куда-то запропастившегося Силига, призрак Горгоны, что преследовал ее 2 или 3 часа, и, наконец, облегчающие рыдания. Слава ее ближайших подруг возрастала, она же оставалась в тени. Более того, стремилась укрыться в тени, заботливо, по былинке, по крупинке, собирая добро для своих роскошных сумрачных гнезд, или, вернее, огромных муравейников, которые строились по ее приказу на римских холмах. В 370 году Меммий Витразий Орфит выдал свою дочь Рустиниану за Квинта Аврелия Симмаха. В 371 году Секст Клавдий Петроний Проб стал соправителем императора. Ко времени восшествия на престол Валентиниана II Апронения Авиция уже мать 7 детей, перешагнувших младенческий возраст. Все они у нее выжили. Первое сохранившееся письмо о пронении Авиции относится к 379 году, когда Флавий Афраний Сиагрий был проконсулом Африки, а Деций Магнус Авзоний – консулом. Вскоре после этого появится эдикт Феодосия. Феодосий I Великий, 346-395, римский император с 379 года, утвердивший своими эдиктами господство ортодоксального христианства. До нас дошли два вида произведений, подписанных именем о пронынии Авиции. Эпистолае – письма, и бикси – бикси – это особые, сделанные из буксового дерева, таблички, на которых древние вели бухгалтерские счета, записывали даты рождений, несчастий, смертей. А Пронения начала вести это подобие дневника с ежедневными заметками и памятками в год смерти Феодосия, иными словами, около 395 года. В том же году умер ее отец, Децим Авиций. Его кончина последовала за самоубийством Вирия Никомаха Флавиана. А сама она вторично вышла замуж за Спурия Пассидия Барку. Барка – родовое прозвище, данное ему, вероятно, в насмешку. Гамилькар Барка – полководец III века до нашей эры, гроза римлян. Он был крайне медлителен и заикался, за что коллеги-сенаторы и прозвали его молниеносным. В ту пору ей было около 52 лет. Записи обрываются в год свадьбы Атаульфа с Галлой Плацидией, 414 год, когда о пронынии Авиции уже 71 год. Атаульф, король визиготов, 410-415, был женат на Галле Плацидии, сестре императора Гонория, завоевал Прованс, Аквитанию, затем Испанию, но был убит в Барселоне одним из своих офицеров. Можно предположить, что конец дневника совпал с ее смертью. Корреспонденция, дошедшая до нас и подписанная о пронении Авиции, начинается с 379 года, но не позволяет уточнить ее окончание. От нее не осталось ни одного письма, датированного позже 22 августа 408 года, день убийства Стилихона. Стилихон, 359-408, римский полководец и политический деятель из племени вандалов, начальник полиции при императоре Феодосии, затем регент при его сыне Гонории. В 395 году становится императором Запада, убит по приказу Гонория. Во всяком случае, ни одно из ее писем не появляется после приказа об уничтожении памятных надписей на Римском форуме, восхвалявших преданность Стилихона империи и его победы над врагами. «Сколько бы письма мои!» Лист 481. Существует лишь одно издание писем и записей на буксовых табличках. Оно фигурирует в парижском переиздании 1604 года сборника «Жюре». К переизданию этому были приложены рукописи из коллекции Питу, и оттого Оно богаче текстами на вульгарной латыни, нежели предыдущее, датированное 1580 годом и получившее широкое распространение. Лек воспроизвел только текст первого издания. Квинту Аврелию Симмаху, избранному консулу и префекту города, 10 книг исправленных писем, с двумя книгами добавлений и 10 книгами разных заметок, а также примечаниями, впервые изданными у Франсуа Жюре в типографии Орриан. Год издания 1604. С милостивого соизволения короля. Эспилае о пронении Авиции фигурируют на листах 342-481 парижского переиздания 1604 года. Ни в одном из всех сохранившихся писем от 380 года ни слова не говорится о положении в империи, о возвышении христианской партии, об эдикте Феодосия, о разрушении алтаря Победы. А Пронения Авиция, свидетельница необычайно быстрого проникновения христиан во все сферы общественной жизни, упорно игнорирует их партию в своих записях и корреспонденции. А ведь то был потрясающий период. Одно только звучание новых имен собственных, мало-помалу вписываемых в канонические легенды, и то наводит страх. Имена эти кажутся тягучими, вязкими, глухими, допотопными. Они словно вросли в ткань языка, который еще и языком-то не назовешь. Дидим, Бонос, Дамас, Сирис, Оптат, Сидуан, Мартин, Илер, Павлин, Макробий. Есть даже какой-то неизвестный, что носит имя, Амброзиастер. В 385 году это письмо о пронении Авиции датировано особенно точно. На рассвете третьего дня от октябрьских нон. Ноны в римском календаре 9 дней перед Идами. Во дворце на Авентинском холме Аппия Ланария поражает апоплексический удар, от которого он уже никогда полностью не оправится. В это время ему было 73 года, а о пронении Авиции – 42. В том же году неподалеку от Рима, в Милане, в один прекрасный летний полдень, муниципальный ритор Августин вдруг услышал пронизывающую его до глубины души детскую песенку. Случилось это в саду, ему принадлежавшем. Впоследствии он рассказывал, что напев этот послышался ему в тот самый миг, когда он пересел из-под тенистого каштана в более светлую прозрачную тень поникшего фигового дерева. В том же году святой Иероним внезапно уехал из Рима в Иерусалим. В 386 году Флавиан Горгоний был «com rea private» — болезнь Аппия Ланария приняла безнадежный оборот.